читая программу. Очень красноречива следующая процедура. При вступлении в партию требуется знание ее программы. И вот, вступавший до 1985 года в КПСС Зубрил, записанное в принятое в 1961 году программе партии. Почитаем с ним вместе и мы. Ближайшее десятилетие, 1961-70 годы, Советский Союз, создавая материально-техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма США. Уже к концу первого десятилетия в стране не останется низкооплачиваемых групп рабочих и служащих. В ближайшее время в народном потреблении значительно возрастет доля продуктов животноводства, мяса, жиров, молочных продуктов, фруктов и высокосортных овощей. В достатке будут удовлетворяться потребности всех слоев населения в высококачественных товарах широкого потребления, добротной и красивой одежде, обуви, вещах, улучшающих и украшающих быт советских людей, удобной современной мебели, усовершенствованных предметах домашнего обихода, разнообразных товарах культурного назначения и тому подобное. За второе десятилетие будет достигнуто изобилие материальных и культурных благ для всего населения. К 1970 году в стране будет покончено с недостатком жилища. Те семьи, которые проживают еще в переуплотненных и плохих жилищах, получат новые квартиры. К 1980 году каждая семья, включая семьи молодоженов, будет иметь благоустроенную квартиру. Пользование жилищем постепенно станет бесплатным для всех граждан. Пользование коммунальным транспортом – трамвай, автобус, троллейбус, метро – во втором десятилетии станет бесплатным, а в конце его также станут бесплатными коммунальные услуги, пользование водой, газом, отоплением. Уже к 1970 году осуществится переход на шестичасовой рабочий день при одном выходном дне в неделю или на 35-часовую рабочую неделю при двух выходных днях, а на подземных работах и производствах с вредными условиями труда на 5-часовой рабочий день или на 30-часовую пятидневную рабочую неделю. Во втором десятилетии начнется переход к еще более сокращенной рабочей неделе. Таким образом, Советский Союз станет страной самого короткого в мире и в то же время самого производительного и наиболее высокооплачиваемого рабочего дня. Наряду с существующим бесплатным медицинским обслуживанием, бесплатными станут пользование санаториями для больных, а также отпуск медикаментов. В 1970-х годах начнется переход к осуществлению бесплатного общественного питания, обедов на предприятиях и учреждениях и для занятых в производстве колхозников. В городе и деревне будет обеспечено полное и бесплатное удовлетворение потребностей населения в яслях, детских садах и площадках, в школах с продленным днем, в пионерских лагерях, массовое развертывание сети школ-интернатов с бесплатным содержанием детей, введение во всех школах бесплатных горячих завтраков, продленного школьного дня с предоставлением учащимся бесплатных обедов, бесплатное снабжение школьной одеждой и учебными пособиями. Государственные органы, профсоюзы, колхозы по мере роста национального дохода в течение двадцатилетия постепенно возьмут на себя материальное обеспечение всех граждан, потерявших трудоспособность по возрасту или вследствие инвалидности, пособия по болезни и потере трудоспособности, пенсии по старости распространятся на колхозников, размеры пенсий по старости и инвалидности будут повышаться. К 1980 году будет таким образом введено бесплатное содержание детей в детских учреждениях и школах-интернатах по желанию родителей, материальное обеспечение нетрудоспособных, бесплатное образование во всех учебных заведениях, бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, включая обеспечение медикаментами и санаторное лечение больных, бесплатное пользование квартирами, а также коммунальными услугами, бесплатное пользование коммунальным транспортом, бесплатное пользование некоторыми видами бытового обслуживания, постепенный переход к бесплатному общественному питанию, обеды на предприятиях, в учреждениях и для занятых в производстве колхозников. Таким образом, перед лицом всего мира советское государство явит пример действительно полного и всеобъемлющего удовлетворения растущих материальных и культурных потребностей человека. И все эти сказки «Тысяча одной ночи» были записаны в программе правящей партии СССР вплоть до 1986 года. Так что же должен был думать вступавший в КПСС, безропотно заучивая этот бред? То же самое, что думает сейчас, заучивая вот такие положения новой программы КПСС. Превращение экономики СССР в самую совершенную и мощную в мире. Достижение высшего мирового уровня производительности общественного труда, качества продукции и эффективности производства. Уже к 2000 году должно быть достигнуто удвоение производственного потенциала страны при его коренном качественном обновлении. Уже в ближайшее 15-летие намечается удвоить объем ресурсов, направляемых на удовлетворение потребностей народа, чтобы к 2000 году практически каждая советская семья имела отдельное жилье, квартиру или индивидуальный дом. В отличие от недоумевающего западного читателя, советский человек знает, при вступлении в партию от него никто не ожидает убеждений. Требуется лишь готовность покорно повторять то, что прикажет номенклатура, и ничего другого не говорить. 11